Бонусная глава. «Думал, ты уже спишь», — раздался голос Максима над моим ухом. «Любуюсь красотой ночи». «Я так тоже любовался 2 месяца назад». Максим обхватывает меня за талию, откидывает мне волосы назад, нежно касается губами моей шеи, разворачиваюсь к нему лицом. Смотрю. Более красивого и желанного человека для меня не существует, чем мой муж. «Так что за секрет, который ты обещала рассказать мне здесь и только здесь? Я-то думала, что 2-й медовый месяц мы можем провести на Мальдивах». «Там не будет так чудесно». «Что случилось?» Его голос звучит глуше, с напряжением. Я неуверенно разжимаю руку. 2 полоски отчетливо видны в лунном свете. Максим осторожно замирает. «Сбылось». «Что сбылось?» Уточняю. «Мое желание». «Какое?» Крепко сгребает меня в охапку. Начинает судорожно, часто покрывать мое лицо, голову поцелуями, причитая. «Спасибо, спасибо, спасибо». Мне становится смешно. «Макс!» Смеюсь в голос, слегка уклоняясь от его губ. «В первую брачную ночь я загадал, чтобы у нас был ребенок». Горячо и облегченно выдыхает, прижимаясь сильнее. Я слышу стук его сердца. «Сбылось». «Поэтому ты 3 раза тогда повторял: я люблю тебя». Иронизирую, вспоминая наш 1-й раз. «Ага. И как любовь?» «Сложная», — загадочно тяну. «Что?» «Но хочу еще». Максим кладет руки мне на живот. «А можно?» «А сегодня утром перед самолетом можно было?» «Ну, тогда я не знал». Задумчиво тянет. Я не выдерживаю и первый начинаю страстно целовать своего мужа. Прошел год. Я усталая, но счастливая, смотрю, как один Борисов держит на руках другого Борисова. Макс только что вернулся из командировки, а его сын не давал мне спать всю ночь. «Он весь меня», — победно заявляет счастливый папа. «Конечно, спать уж точно не дает мне, как и его отец». «Как только подрастет, сразу будет всем управлять. Видишь, как крепко хватает мой палец. Настоящий руководитель. Красавчик». «Представляю, сколько женских сердец он разобьет». Максим поднимает глаза. Подмигивает. «Все может быть». Нежно целует в губы. «Поспи немного, а мы погуляем».